Глава 7. Сила лесов. Среди густого кустарника возвышались необычайные деревья. Их тонкие стволы с выпуклыми поперечными гранями заканчивались плоскими веерами укороченных ветвей с большими листьями. А еще выше торчали длинные и прямые отростки, похожие на зеленые огромные мечи, по 10 локтей в длину. 4 таких дерева, по 2 с каждой стороны, стояли как часовые в преддверии леса, с угрозой поднимая мечи в бледное небо. Отряд прошел между ними, пробираясь сквозь колючие кусты. Огромная свинья с загнутыми клыками и безобразной бугристой головой выскочила из-под куста, негодующе хрюкнула в сторону людей и скрылась. В первый же день пути по лесу Кави потерял свою палочку с 49 зарубками, число дней похода. И путники перестали считать время. В памяти Эллина навсегда запечатлелся однообразный громадный лес. Отряд шел в молчании. Голоса людей при попытке заговорить гулко раскатывались под непроницаемым зеленым сводом. Никогда на широких просторах золотой степи не чувствовали себя люди такими маленькими и затерянными в глубинах чужой земли. Гигантские канаты ползучих растений, достигавшие иногда толщины человеческого тела, обвивали спиралями гладкие стволы деревьев, сплетались вверху в исполинскую сеть, свисали завесами и отдельными широкими петлями. Ветви деревьев расходились на недостижимой высоте над головами идущих. Стволы расплывались в сером сумраке. Лужи гниющей, покрытой плесенью воды, часто встречались на пути. Иногда бесшумно струились маленькие темные ручьи. На редких полянах солнце слепило глаза, привыкшие к полумраку леса. Необычайная густота растений заставляла путников огибать эти места. Невиданные папоротники в 4 человеческих роста простирали, как крылья, свои бледно-зеленые огромные перистые листья. Чеканная сероватая листва мимоз образовывала тончайшие узоры в столбах солнечного света. Масса цветов, кроваво-красных, оранжевых, фиолетовых, белых, с особенной яркостью и пестротой выделялась на светлой зелени листьев. Громадных, широких, длинных и узких, ровных, разрезанных или зазубренных. В дикой путанице переплетались извилистые спирали ползучих побегов. Торчали грозные в палец длиной колючки, беспощадно рвавшие тело. Неистовый гомон и щебет птиц раздавались на полянах, как будто вся жизнь леса сосредотачивалась здесь. Люди сверяли направление с солнцем и снова уходили в лесной сумрак. Ориентировались по направлению дождевых промоин, по течению ручьев, по косым столбикам солнечных лучей, изредка пробивавших листву. Проводники старались не приближаться к прогалинам еще потому, что вблизи от них на деревьях водились опасные насекомые, страшные черные осы и грозные муравьи. Крупные лишаи, кожистые серые наросты и выступы покрывали стволы деревьев, мшистый зеленый покров одевал гребни высоких корней. Эти плоские корни, нередко высотой в 5-6 локтей, отходили от ребер гигантских стволов, как наклонные подпорки. В глубоких ямах между ними мог бы поместиться весь отряд из 19 путников. Корни деревьев заходили друг за друга и чрезвычайно затрудняли передвижение. Приходилось перелезать через них или обходить, пробираясь по узким коридорам. Ноги тонули в массе полусгнивших веток, листьев и высохших побегов, устилавших почву толстым слоем. Кучками встречались белесые грибы с тяжелым трупным запахом. Только там, где деревья не были так высоки, корни не затрудняли путь, и ноги отдыхали на покрове мягких мхов. Зато в этих местах рос колючий густой кустарник, принуждавший людей делать обходы или прорубаться сквозь него, теряя силы и время. Какие-то пятнистые слизняки падали с ветвей на голые плечи путников и обжигали ядовитой слизью. Изредка в сумраке мелькала и бесшумно исчезала тень зверя. Люди нередко даже не успевали определить породу животного. Ночью здесь господствовала та же глубокая тишина, нарушавшаяся жалобным воем неведомого ночного хищника или резкими криками неизвестной птицы. Путешественники перевалили через множество невысоких горных гряд, ни разу не выходя на свободное от деревьев пространство. Между хребтами лес был еще гуще. Сырой и душный, пахнущий прелой землей, воздух долин стеснял дыхание людей. Миновав долину, по дну которой катился среди больших камней быстрый поток прохладной воды, путники присели отдохнуть. Начался долгий подъем. 2 дня поднимались в гору путники. Лес становился все гуще и непроницаемее. Исчезли поляны, на которых можно было найти пищу. Поваленные гигантские деревья чаще заграждали дорогу. Отряд, избегая колючих завес из тонких упругих стеблей, свисавших сверху, или непроницаемых зарослей кустарников и мелких деревьев, пробирался на четвереньках в промоинах дождевых потоков, бороздивших склоны. Жесткая сухая земля сыпалась из-под ладоней и колен. Люди ползли в этом лабиринте, держа направление только по водяным рытвинам. Постепенно становилось все прохладнее. Точно в самом деле отряд попал в глубокое сырое подземелье. Уже совсем стемнело, когда склон кончился, и, по-видимому, путники поднялись на плоскогорье. Больше не было промоин от дождевых потоков, и чтобы не потерять направление, путешественники остановились на ночлег. Ни одной звезды не блеснуло сквозь зеленый свод. Сильный ветер бушевал где-то наверху. Пандеон долго лежал без сна, прислушиваясь к гулу леса, очень похожему на шум близкого моря. Рокот, шелест и стук ветвей в порывах ветра сливались в могучие всплески, напоминавшие мерные раскаты прибоя. Рассвет не наступал особенно долго. Солнечный свет задерживался сплошным туманом. Наконец, невидимое солнце одолело сумрак, и перед людьми предстало подавляющее угрюмое зрелище. Стволы чудовищных деревьев в полтора сталактей высоты с черной и белой гладкой корой уходили своими вершинами в молочную густую мглу, совершенно скрывавшую обомшелые ветви. Пропитанные водой мхи и лишайники длинными темными космами или седыми бородами увешивали деревья, раскачиваясь подчас на страшной высоте. Вода хлюпала под ногами, выделяясь из губчатой сетки переплетенных корней, трав и мхов. Густые заросли кустов с большими листьями заграждали путь. Крупные бледные цветы в виде ячеистых шаров тихо качались в тумане на длинных ножках. Черные и белые колонны поперечником в четыре локтя громоздились несметной толпой. Серый туман клубился вокруг них, по коре стекали мелкие струйки воды. Иногда стволы были одеты толстым одеялом из мокрого мха. В этом страшном лесу дальше 30-40 локтей ничего не было видно. Нельзя было ступить, не прорубив себе дороги у подножия древесных гигантов. Нагромождение исполинских поваленных стволов совершенно подавляли много испытавших путников. Хуже всего была невозможность ориентироваться. Ничто не давало возможности проверить взятое направление. Негры зябли в холодном тумане, испуганные еще невиданной мощью леса. Ливийцы были совсем угнетены. Путникам казалось, что они зашли в самое обиталище лесных богов, запретное для людей, откуда нет выхода. Кави сделал знак Пандеону. Оба вооружились ножами и с бешенством принялись рубить мокрые ветви. Понемногу ободрились и другие товарищи. Люди работали, сменяя друг друга, переползали через горы исполинских стволов, путались, ища выхода среди чудовищных корней, и снова утопали в непроходимой зелени. Часы шли и шли. Все так же висела вверху белая мгла. Все так же тяжело и медленно капала с деревьев вода. Воздух не становился теплее, и только по серовато-красному оттенку тумана люди поняли, что наступает вечер. «Нигде нет прохода!» С этим известием Кидога сел на корень, в отчаянии сжимая голову. Два проводника вернулись еще раньше с такими же результатами. Узкая прогалина протянулась на 1000 локтей поперек прорубленного пути. Позади был мрачный гигантский лес, через который с нечеловеческими усилиями отряд пробивался 3 дня. Впереди стояла сплошная заросль высокого бамбука. Блестящие коленчатые стволы поднимались на 20 локтей, плавно нагибая вниз свои тонкоперистые верхушки. Бамбук рос так тесно, что не было никакой возможности проникнуть вглубь этой густой решетки из прямых, как копья, коленчатых труб. Перед путниками встала непроницаемая ограда. Полированная поверхность круглых стволов была так тверда, что бронзовые ножи путников притуплялись при первых же ударах. Для борьбы с этой стеной нужно было иметь топоры или тяжелые мечи. Обойти бамбуковую заросль было невозможно. Прогалина смыкалась в том и другом конце густой чащи. А бамбуки, насколько было видно, протягивались широким поясом в обе стороны, в туманную даль плоскогорья. Измученные холодом, недостатком пищи и борьбой со страшным лесом, люди потеряли свою обычную энергию, Слишком тяжело досталась им последняя часть пути. Но они не могли смириться с необходимостью повернуть назад. Чтобы пройти сквозь эти страшные леса, мало было соблюдать прежние направления на юго-запад. Мало было прорубаться и пробиваться изо всех сил сквозь могучую растительность. Нужно было еще знать, где можно пройти. Эти места могли указать только живущие в лесу люди. Но они отряду не встретились. Поиски лесных людей, скорее всего, закончились бы гибелью путников на вертелах пиршественных костров. Не прошли, не пробились. Одна и та же мысль отражалась на лицах всех 19 человек. В складках суровости, гримасах отчаяния, маске застывшей покорности. Кедога, оправившийся от первого приступа отчаяния, стоял, запрокинув голову вверх к огромным ветвям, простертым над прогалиной на высоте 100 локтей. Пандион быстро подошел к другу, поняв его мысли. «Разве можно влезть туда?» — спросил молодой Эллен, глядя на совершенно гладкие стволы непомерной высоты. «Нужно, хотя и придется потратить целый день», — хмуро сказал Кедога. «Назад или вперед, но больше нельзя идти наугад. Нет еды». «Вот с этого дерева будет хорошо видно», — Пандион указал на лесного гиганта с белой кроной, выдвинувшегося на поляну. Его кривые сучья образовывали звезду на фоне неба. Кедога отрицательно покачал головой. «Нет, белокорое дерево не годится, не подходит и с черной корой. У них древесина тверда, как железо. В нее не вбить даже ножа, не то что деревянного клина. Найдем, может быть, дерево с корой красного цвета и крупными листьями. Тогда влезем». Люди принялись искать подходящее дерево вдоль прогалины. Вскоре возвестили, что оно найдено. Дерево было ниже железных гигантов, но стояло вплотную к бамбукам, возвышаясь над зарослью больше, чем на полсотни локтей. Путники с трудом срубили два толстых бамбука, раскололи на щепки в локоть длиной, каждую заострили с одного конца. С помощью тяжелой ветки Кедога и Мпафу стали загонять в мягкую древесину дерева щепку за щепкой. И, забираясь все выше, достигли спиральной лианы, обвивавшей ствол. Тогда, опоясавшись тонкими лианами, Кедога и его товарищ, изо всех сил упираясь ногами в ствол и далеко откидываясь от дерева, стали подниматься на огромную высоту. Скоро их темные фигуры сделались маленькими на фоне тяжелых облаков, затянувших небо. Пандиона вдруг обожгла зависть к друзьям. Они там наверху видят мир, а он остается внизу, в тени, подобно большим красно-голубым червям, встречавшимся в промоинах лесной почвы. Молодой Эллен внезапно решился и схватился за вбитые бамбуковые колышки. Махнув рукой на предостерегающий окрик от Руска, Пандион быстро вскарабкался на ствол, схватился за спиральную лиану, отрезал свисавший сверху тонкий конец другого ползучего растения и повторил прием Кедога. Это оказалось вовсе нелегко. Жесткая лиана страшно резала спину. Едва только Пандион ослаблял давление, ноги соскальзывали, и он больно обдирал колени о твердую кору. С большим трудом Пандион поднялся до половины ствола. Перистые верхушки бамбуков качались под ним желтеющей неровной порослью, а до громадных сучьев все еще было высоко. Сверху раздался зов Кедога, и крепкая лиана, завернутая петлей, коснулась плеча молодого Эллена. Пандион пропустил петлю под рукой, лиану осторожно потянули сверху, и эта поддержка оказала Эллену огромную помощь. С ободранными ногами, усталый, но радостный, молодой Эллен скоро достиг нижних, самых больших ветвей. Здесь, между двумя огромными сучьями, уютно устроились Кедога и его товарищ. С высоты 80 локтей взглянул Пандион вперед, и впервые за много дней широкий горизонт открылся перед ним. Заросль бамбуков обрамляла лес на высоком плоскогорье. Бамбуковый пояс простирался в стороны, насколько хватал глаз. В ширину он был не более 4-5 тысяч локтей. За ним торчала невысокая гряда черных скал, наклонно устремленных к западу цепью редких косых зубцов. Дальше местность опять слегка понижалась. Бесконечные округлые горы, покрытые густым лесом, курчавились, как плотные зеленые облака, разделенные впадинами ущелий, заполненных клубящейся туманной мглой. В них скрывались бесчисленные дни голодного и тяжкого сумрачного похода. Именно туда лежал путь отряда. Но нигде не было заметно никакого просвета в этой сплошной зеленой массе, над которой медленно ходили большие хлопья белого тумана. Ни поляны, ни широкой долины. Пробиться вперед на то расстояние, которое сейчас охватывали глаза, у путников вряд ли хватило бы сил. А дальше, за неразличимой мглой горизонта, могло быть то же самое. И тогда гибель стала бы неминуемой. Кидога отвернулся от расстилавшейся под ним дали и поймал взгляд Пандиона. Молодой Эллен прочитал в выпуклых глазах друга тревогу и усталость. Неистощимая бодрость негра угасла. Лицо его сморщилось в горькой гримасе. «Надо смотреть назад», — упавшим голосом сказал Кидога. Вдруг выпрямился и пошел по ветви, горизонтально простершейся далеко вперед над бамбуками. Пандион сдержал крик страха, а негр, как ни в чем не бывало, шел, чуть заметно покачиваясь на страшной высоте, к концу ветки, где дрожали от его шагов овальные крупные листья. Ветвь согнулась. Пандион в ужасе замер, но Кидога уже сел на нее верхом, свесил в пустоту ноги, уперся обеими руками в тонкие ветки и стал вглядываться в пространство за правым углом прогалины. Пандион не посмел пойти за товарищем. Затаив дыхание, Эллен и Мпафу ждали сообщений Кидога. Внизу, почти незаметные с высоты, следили за всем происходящим на дереве остальные 16 товарищей. Кидога долго качался на пружинищей ветке, потом, не говоря ни слова, вернулся к стволу. «Беда не знать дороги», — уныло сказал он. «Мы могли бы пройти сюда гораздо легче. Там...» — негр махнул рукой на северо-запад. «Близко от нас степь. Мы должны были идти правее, не входя в лес. Нужно возвратиться к степи. Может быть, там есть люди. На краю леса всегда больше людей, чем в степи или в самом лесу». Спуск с дерева оказался гораздо страшнее подъема. Если бы не помощь друзей, Пандион никогда не сумел бы слезть так быстро, еще вернее, упал бы и погиб. Едва только молодой Эллен ступил на землю, как ослабевшие от нервного напряжения ноги его подкосились, и он растянулся на траве под смех товарищей. Кидога рассказал обо всем виденном с дерева и предложил повернуть под прямым углом в сторону от намеченного пути. К удивлению Пандиона, ни одного слова протеста не последовало со стороны товарищей. Хотя всем было ясно, что они потерпели поражение в борьбе с лесом, что задержка в пути может быть очень долгой. Промолчал даже упрямый труск Кави, должно быть, понимая, как измучились люди в тяжкой борьбе, оказавшейся к тому же напрасной. Пандион помнил о словах Кидога в начале похода и представлял себе, что путь вокруг лесов далек и опасен. Вдоль рек и на крайней леса живут свирепые племена, для которых 19 путников не представляют сколько-нибудь серьезной силы. Степь с низкими, редко и правильно расставленными деревьями, похожая на фруктовый сад, сбегала к быстрой речке. На противоположном берегу громоздилась груда камней. К ним река нанесла длинный вал из стволов, ветвей, стеблей тростника, высушенных и побелевших. Отряд беглецов, миновав пальмовую рощу, полностью поваленную слонами, расположился под густым невысоким деревом. Благовонная смола стекала по стволу. Свисавшие с ветвей и ствола длинные лохмотья шелковистой коры монотонно шелестели под легким ветром, навевая дремоту на уставших людей. Внезапно Кидога поднялся на колени, насторожились и остальные. К реке приближался огромный слон. Его появление могло оказаться недобрым. Люди следили за размашистым шагом животного, неторопливо переваливавшегося как бы внутри своей собственной толстой кожи. Слон приближался, беспечно размахивая хоботом. И что-то в его повадке не походило на обычную осторожность этих чутких, внимательных животных. Вдруг послышались человеческие голоса, но слон даже не поднял своих гигантских ушей, закинутых на затылок. Озадаченные путники, переглядываясь, встали и тотчас же, как по команде, приникли к земле. Рядом со слоном виднелось несколько человеческих фигур. Только теперь товарищи Пандиона увидели, что на широкой шее слона лежал человек, упираясь скрещенными руками в затылок животного. Слон подошел к реке, вступил в помутневшую под столбами его ног воду. Огромные уши вдруг растопырились, увеличив голову гиганта втрое. Маленькие коричневые глазки всматривались в глубину речки. Лежавший на слоне человек сел, Громко хлопнул животное по покатому черепу. Резкий крик Хэя раздался по реке. Слон покачал хоботом, схватил им большой ствол из речного наноса и, высоко подняв его над головой, швырнул в середину речки. Тяжелое дерево громко плеснуло, скрывшись под водой, и вынырнуло несколько мгновений спустя ниже по течению. Слон бросил еще несколько стволов, потом, осторожно ступая, вышел на середину речки и остановился, повернувшись головой против течения. Тогда пришедшие вместе со слоном, их было 8 человек, чернокожие юноши и девушки с хохотом и криками бросились в холодную воду. Они возились, топили друг друга, смех и звонкие шлепки по мокрому телу далеко разносились вокруг. Сидевший на слоне весело кричал, но не переставал следить за рекой, время от времени заставляя слона бросать в воду грузные куски дерева. Путники с удивлением смотрели на происходящее. Дружба людей с огромным слоном была невероятным, неслыханным чудом. Всего в 300 локтей стояло серое чудовище, покорное человеку. Как могло случиться, что животное, не знающее себе равных по величине и силе, безраздельно владычествовавшее в степях и лесах, склонилось перед человеком, таким хрупким, слабым и незначительным в сравнении с серой глыбой в 6 локтей от земли до плеча? Что это за люди, подчинившие себе гигантов Африки? Кави с загоревшимися глазами ткнул в бок Кидога. Негр оторвался от наблюдения за веселой забавой и зашептал в ухо этруску. «Я слыхал еще в детстве. На границе лесов и степей где-то живут люди, прозванные повелителями слонов. Вижу, что это не сказка. Вот стоит слон и охраняет купающихся от крокодилов. Говорили, что это люди родственного нам народа, и язык их подобен нашему». «Ты хочешь пойти к ним?» — задумчиво спросил этруск, не сводя глаз с человека на слоне. «Хочу и не знаю», — замялся Кидога. «Если мой язык их язык, тогда они поймут нас, и мы разведаем дорогу. Но если их речь другая, плохо. Они уничтожат нас, как цыплят». «Они едят человеческое мясо?» — помолчав, снова заговорил Кави. «Я слыхал, что нет. Этот народ богат и силен», — отвечал негр в замешательстве, грызя травинку. «Я бы попробовал узнать их язык теперь же, не заходя в их селение», — сказал этруск. «Здесь только невооруженная молодежь. Если сидящий на слоне нападет на нас, мы укроемся в траве и кустах. А в селении мы все погибнем, если не сговоримся с повелителями слонов». Совет этруска поборол сомнения Кидога. Негр выпрямился во весь свой высокий рост и медленно пошел к реке. Крик слоновожатого прекратил возню купальщиков. Те замерли по пояс в воде, глядя на противоположный берег. Слон грозно повернулся в сторону приближающегося Кидога. Хобот шурша взвился над длинными белыми бивнями. Уши опять раскинулись широкими обвисшими крыльями. Сидевший на слоне вглядывался в пришельца. В правой руке вожатого слегка покачивался поднятый наготове широкий нож с крючком на конце. Кидога молча подошел почти к самой воде, положил на землю копье. Наступил на него ногой и развел в стороны безоружные руки. «Здравствуй, друг!» Медленно и старательно выговаривая слова, сказал Кидога. «Я здесь со своими товарищами. Мы одинокие беглецы, возвращающиеся на родину. И хотим просить помощи у твоего племени». Слоновожатый молчал. Притаившиеся под деревом путники с замиранием сердца ожидали, поймет он речь Кидога или нет. От этого зависела судьба скитальцев. Слоновожатый опустил нож. Слон переступил в журчавшей вокруг его ног воде, свесив хобот между бивнями. Вдруг туземец заговорил, и вздох облегчения вырвался из груди Пандиона. А стоявший в напряжении Кидога радостно встрепенулся. Речь слоновожатого отличалась резкими ударениями и шипящими звуками, отсутствовавшими в певучем языке Кидога. Но даже Пандион узнал в ней знакомые слова. «Откуда ты, пришелец?» — раздался вопрос с высоты слона, звучавший надменно. «Где твои товарищи?» Кидога объяснил, что они были в плену в Такем и пробиваются на родину, на берег моря. Негр жестом подозвал товарищей. Все 19 человек, исхудалые и мрачные, встали на берегу. «Таким!» — по складам произнес слоновожатый. «Что это такое? Где такая страна?» Кидога рассказал о могущественной стране на северо-востоке, расположенной вдоль огромной реки. И слоновожатый удовлетворенно закивал головой. «Я слыхал о ней. Это страшно далеко. Как вы могли пройти оттуда?» В словах слоновожатого зазвучало недоверие. «Это длинная речь», — устало сказал Кидога. «Посмотри на них». Негр указал на Кави, Пандиона и группу ливийцев. «Разве ты видел таких людей?» Слоновожатый с интересом разглядывал необыкновенные лица. Недоверие в его взгляде постепенно исчезало. Потом он хлопнул рукой по затылку слона. «Я молод и не могу ничего решить без старших. Перейдите на наш берег, пока слон в реке, и ждите. Что передать вождям от вас?» «Передай, что усталые путники просят разрешения отдохнуть в селении и узнать дорогу к морю. Больше нам ничего не нужно», — четко ответил Кидога. «Неслыханное дело, невиданные люди!» С интересом заключил слоновожатый, повернулся к своим соплеменникам и закричал. «Идите вперед, я догоню!» Молодые люди, безмолвно созерцавшие пришельцев, послушно бросились на берег, оглядываясь и переговариваясь. Слоновожатый повернул слона боком к течению. Путники по грудь в воде перебрались на другой берег. Тогда слоновожатый, заставив животное идти быстрым шагом, исчез в редких деревьях следом за купальщиками. Бывшие рабы уселись на камнях в тревожном ожидании. Больше всех волновались ливийцы. Но Кидога уверял, что повелители слонов не сделают им ничего дурного. Вскоре в степи показались 4 слона. На спинах животных были привязаны широкие помосты из плетеных ветвей. На каждом помосте сидело 6 воинов, вооруженных луками и очень широкими копьями. Под этой охраной бывшие рабы дошли до селения, находившегося неожиданно близко от места встречи, у поворота той же речки, в 4000 локтей на юго-восток. На всхолмленной местности, утопая в высокой зелени, издалека виднелось около 300 хижин. Слева раскинулся редкий лес, направо, в стороне, стояла высокая изгородь из огромных заостренных столбов, подпертых наружными раскосинами. Вокруг шел глубокий ров, усаженный по краю чистоколом острых бревен. Пандион подивился размером сооружения. Акидога высказал догадку, что там, по-видимому, держат слонов. Опять, как и много дней назад, на востоке, пришельцы предстали перед вождями и старейшинами огромного селения. Опять рассказывалась необыкновенная повесть о мятежных рабах, которой прибавился новый подвиг далекого пути по неизвестной стране. Вожди подробно расспрашивали путников, осматривали их оружие, красные клейма с именем фараона на спинах, заставляли Пандиона и Кави рассказывать о своих странах на севере далекого моря. Пандиона удивил широкий кругозор этих людей. Они не только слыхали о стране Нуб, откуда пришли чужеземцы, но знали еще множество мест Африки на восток, север, юг и запад. Кидога торжествовал. Теперь повелители слонов покажут дорогу к родине, и скитальцы быстро достигнут ее, следуя верным путем. Короткое совещание старейшин решило участь пришельцев. Им было позволено отдохнуть несколько дней в селении, получить кров и пищу по священному долгу гостеприимства. Бывших рабов поместили в большой хижине на окраине селения. Усталые путники могли спокойно отдыхать. Еще больше подбодрило их то, что близок конец странствиям. Пандион, Кидога и Кави бродили по селению, присматриваясь к жизни народа, внушавшего им уважение своей властью над гигантскими животными. Пандион изумлялся длинным загородком для привязи скота, сделанным из слоновых бивней. Молодому эллину чудилось в этом нарочитое презрение к страшным чудовищам. Каким же количеством клыков располагал народ, если мог тратить драгоценную слоновую кость на такие пустяковые дела? Когда Пандион задал такой вопрос одному из жителей поселка, тот важно посоветовал ему попросить у вождей разрешения осмотреть большой склад в центре поселения. «Там сложено клыков вот сколько!» Человек показал на прогалину между двумя хижинами длиной в 150 локтей и затем поднял над головой палку, обозначив высоту сложенной из бивней стены. «Как вы можете повелевать слонами?» — Не утерпев, задал вопрос Пандион. Собеседник его нахмурился и подозрительно посмотрел на Эллина. «Это тайна для чужеземцев», — медленно ответил он. «Спроси, если хочешь, об этом у вождей. Те из них, которые носят на шее золотую цепь с красным камнем, и есть главные учителя слонов». Пандион вспомнил, что им было запрещено приближаться к окруженной рвом изгороди, и замолчал, досадуя на себя за промах. В это время Кидога позвал друга. Негр оказался под длинным навесом, где работали несколько человек. Пандион увидел там гончарную мастерскую. Мастера-повелители слонов изготовляли большие глиняные горшки для зерна и пива. Кидога не утерпел. Взяв большой ком хорошо размешанной влажной глины, негр уселся на корточки, поднял глаза к тростниковому потолку, подумал и принялся лепить уверенными движениями своих больших, истосковавшихся по любимой работе рук. Пандион следил за работой друга. Мастера, пересмеиваясь, не прерывали своего дела. Медленно срезали, сглаживали и принимали глину черные руки. В бесформенной массе стали намечаться контуры широкой заостренной спины, складок кожи, свисавший мешком с плеч. В глине выступил характерный облик слона. Гончары умолкли и, оставив работу, окружили Кидога, а тот, увлекшись, не обращал ни на кого внимания. Вот твердо стали на почву толстые ноги. Слон поднял голову с вытянутым вперед хоботом. Кидога нашел несколько палочек и, воткнув их веером, вылепил на этой основе раскинутые в стороны перепончатые уши. Восторженные восклицания послышались и смолкли. Один из гончаров незаметно вышел из-под навеса и исчез. Кидога работал над задними ногами слона, не замечая, что в круг собравшихся зрителей вошел вождь. Старик с длинной худой шеей, с массивным крючковатым носом и маленькой поседевшей бородкой. На груди вождя Пандион увидел красный камень на золотой цепи. Это был один из главных учителей слонов. Старик молча следил за окончанием работы негра. Кидога отошел, потирая запачканные в глине ладони, улыбаясь и критически осматривая фигуру слона высотой в локоть. Горшечники одобрительно завопили. Старый вождь поднял тяжелые брови, и шум утих. Старик с видом знатока притронулся к мокрой глине. Потом сделал Кидога знак подойти к нему. «Ты, я вижу, мастер», — многозначительно произнес вождь. «Если легко и просто сделал то, чего не может ни один из нашего народа. Отвечай, можешь ли ты сделать такое же изображение, но не слона, а человека?» И вождь ткнул себя в грудь. Кидога отрицательно замотал головой. Вождь помрачнел. «Но среди нас есть мастер лучше меня, мастер далекой северной страны», — сказал Кидога. «Твое изображение может сделать он!» Негр указал на стоявшего поблизости Пандиона. Старик повторил свой вопрос, обращаясь к молодому Эллину. Пандион увидел умоляющие глаза друга и согласился. «Только знай, вождь», — сказал Пандион, «на моей родине высекают фигуры из мягкого камня или вырезают из дерева. Здесь у меня нет ни инструментов, ни камня. Я могу тебя сделать только из этой же глины. Вот так!» И молодой Эллин провел ребром ладони поперек груди. «Глина скоро высохнет и растрескается. Твое изображение простоит лишь несколько дней». Вождь улыбнулся. «Я хочу только посмотреть, что может сделать чужеземный мастер», — сказал старик. «И наши мастера пусть посмотрят». «Хорошо, я попробую», — отвечал Пандион. «Но тебе придется сидеть передо мной, пока я буду работать». «Зачем?» – удивился вождь. «Разве ты не можешь лепить, как он?» – старик показал на Кидога. Пандион замялся, подыскивая слова. «Я сделал просто слона», – вмешался в разговор Кидога. «Но разве ты, учитель слонов, не знаешь, что один слон не походит на другого? Только незнакомому с ними человеку слоны кажутся все как один». «Ты сказал верно», – согласился вождь. «Для меня видна сразу душа любого слона. Я могу предсказать его поведение». «Вот», — подхватил Кидога, — «чтобы сделать такого слона, я должен видеть его перед глазами. Так и мой товарищ. Он сделает не просто человека, а именно тебя. и ему нужно смотреть на тебя при работе». «Я понял», — сказал старик. «Пусть твой товарищ приходит ко мне в час дневного отдыха, и я буду сидеть перед ним». Вождь удалился. Гончары поставили глиняное изображение слона на деревянную скамейку. Любопытные жители все прибывали. «Ну, Пандион», — сказал Кедога другу, — «в твоих руках наша судьба. Если твоя статуя понравится вождю, повелители слонов помогут нам». Молодой Эллен кивнул головой, и оба друга пошли к дому, провожаемые толпой детей, следовавших по пятам за странными пришельцами. «Ты можешь говорить?» — спросил вождь, откинувшись на высоком неудобном сиденье, в то время как Пандион торопливо накладывал принесенную гончаром глину на толстый обрубок дерева. «Это не помешает твоему делу?» «Могу, только я плохо знаю ваш язык», — отвечал Пандион. «Я не смогу понять всего, что ты скажешь, и буду отвечать тебе малыми словами». «Тогда позови твоего друга, жителя Приморских лесов. Пусть он будет с тобою. Мне скучно сидеть, подобно безязычной обезьяне». Явился Кедога и уселся, поджав ноги у стула вождя, между стариком и Пандионом. С помощью негра вождь и Эллен смогли довольно свободно беседовать. Вождь расспрашивал Пандиона о его земле. И Пандион проникся доверием к умному, много повидавшему повелителю слонов. Пандион рассказал старику о своей жизни на родине, о Тессе, о путешествии на Крит, рабстве в Такем и своих намерениях вернуться на родную землю. Он говорил, пальцы его лепили, а Кедога переводил все сказанное. Скульптор работал с особенным вдохновением и упорством. Статуя вождя казалась ему указательным столбом в гавань его родины. Воспоминания разожгли нетерпение, остановка у повелителей слонов опять томила молодого Эллена. Старик вздохнул и пошевелился, он, видимо, устал. «Скажи мне что-нибудь на своем языке», — вдруг попросил старый вождь. «То эллиникон элефтерон», — громко произнес Пандион. Странно зазвучали здесь, в глубине Африки, слова, которые так любил повторять его дед, рассказывая мальчику Пандиону о славе и героях родного народа. «Что ты сказал?» – переспросил вождь. Пандион объяснил, что эти слова выражают мечту каждого жителя его страны. «Эллинская свободна». Старик задумался. Кедога осторожно заметил Пандиону, что вождь устал и на сегодня хватит. «Да, довольно», – поднял голову учитель слонов. «Приходи завтра». «Сколько дней тебе еще нужно?» 3 дня», — уверенно сказал Пандион, несмотря на предостерегающие знаки Кедога. 3 дня — это ничего, я потерплю», — согласился старик и поднялся с сиденья. Пандион и Кедога обернули глину мокрой тканью и убрали в темную кладовую, рядом с домом вождя. На второй день оба друга рассказали вождю о Такем, его могуществе, исполинских постройках. Старик хмурился, но слушал с интересом. Когда Пандион упомянул об однообразии узкого мира египтян, вождь оживился. «Теперь пора вам узнать о моем народе», — важно сказал старик. И вождь поведал друзьям, что повелители слонов, пользуясь своим могуществом, совершают далекие путешествия по стране. Единственная опасность, которая грозит им, едущим на слонах, исходит от встречных стад слонов. Слон всегда может неожиданно решиться уйти к своим диким сородичам. Но есть известные способы предотвратить это. Вождь говорил о том, что дальше на восток и юг от тех мест, где жили у гостеприимного народа бывшие рабы, за болотами и горами лежат пресные моря. Они так велики, что по ним можно плавать только на особых лодках. И для того, чтобы пересечь пресное море, требуется несколько дней. Эти пресные моря идут цепью друг за другом в южном направлении, окаймлены горами, извергающими дым, пламя и огненные реки. Но за морями опять идет суша, высокие плоскогорья, населенные многочисленными животными. А настоящий край земли, берег бесконечного моря, лежит на востоке, за каймой болот. На плоскогорьях стоят не очень далеко друг от друга 2 гигантские ослепительно белые горы, красоту которых не может представить человек, не видевший их. Дремучие леса опоясывают эти горы. В лесах обитают дикие люди и таинственные звери редкой древней породы, описать которых невозможно. Повелители слонов видели ущелья, заваленные огромными костями, вперемешку с останками людей и обломками каменного оружия. Дикие кабаны ростом с носорога иногда попадались в зарослях вблизи Северной Белой горы. И один раз видели там животное не меньше слона, только более тяжелое, с двумя рогами, расположенными рядом на конце морды. На пресных морях живут люди в плавающих селениях, неуязвимые для врагов и сами не дающие никому пощады. Пандеон спросил вождя, как далеко идет на юг земля Африки, и верно ли то, что там солнце опять спускается ниже. Старик воодушевился. Оказалось, что он сам начальствовал в великом походе на юг, когда ему не исполнилось еще 40 лет. Они шли на 20 отборных слонах за золотом и за драгоценной травой тамошних степей, возвращающей силы старикам и больным. За большой рекой, текущей с запада на восток, где гремят исполинские водопады и в столбах водяных брызг стоит вечная радуга, простирается необозримая степь голубых трав. По краям степи вдоль моря, на западе и на востоке, растут могучие деревья, листья которых будто сделаны из полированного металла, и горят на солнце, как миллионы зеркал. Цвет травы и листьев на дальнем юге не зеленый, а серый. Голубой или сизый, что придает местности чужой и холодный вид. И на самом деле, чем дальше на юг, тем холоднее. Дожди, которые там наступают во время нашей засухи, кажется, совсем уносят тепло. Старик рассказал Пандеону о необычайном серебряном дереве, встречающемся далеко на юге, в горных ущельях. Это дерево высотой до 30 локтей, имеющее тонкую поперечно-морщинистую кору, густые ветви, покрытые блестящими, как серебро, и мягкими, как пух, листьями, исполнено волшебного очарования. Бесплодные каменистые горы поднимаются исполинскими лиловыми башнями и отвесными стенами. А у их подножия ютятся корявые деревья, покрывающиеся большими пучками ярко-красных цветов. В бесплодных местах степи и на россыпях скал растут уродливые кусты и низкие деревья. Мясистые листья, наполненные ядовитым соком, сидят как растопыренные пальцы на самых концах попарно разветвленных, устремляющихся прямо в небо ветвей. У других такие же листья красноватого цвета загибаются вниз и образуют густую шапку на конце кривого ствола без ветвей в 4 локтя высоты. Близ рек и на опушках лесов встречаются развалины древних построек, сделанных из огромных камней, видимо, могущественным и искусным народом. Однако сейчас никто не живет около развалин, только страшные дикие собаки воют в них при свете луны. По степи бродят кочевники-скотоводы или нищие охотники. Еще дальше на юг обитают народы с серой светлой кожей, владеющие бесчисленными стадами, но туда не заходил отряд повелителей слонов. Пандеон и Кидога жадно слушали вождя. Повесть о голубой южной степи казалась сказкой, вплетенной в действительность. Но голос старика звучал убедительно. Он часто устремлял вдаль возбужденно блестевшие глаза. И Пандеону казалось, что перед стариком проходили сохраненные памятью картины. Вдруг вождь оборвал рассказ. «Ты перестал работать», — усмехнулся он. «Тогда мне придется сидеть перед тобой еще много дней». Пандеон заторопился, но это, пожалуй, было не нужно. Молодой скульптор чувствовал, что бюст старого вождя удался ему, как ни одна вещь прежде. Мастерство зрело в нем незаметно и постепенно, несмотря на все перенесенные испытания. Огромный опыт и наблюдения в Айгюптосе не прошли даром. На третий день Пандеон несколько раз сравнивал лицо вождя со своей глиняной моделью. «Готово», — сказал он, глубоко вздохнув. «Ты кончил?» — переспросил вождь. И на утвердительный кивок головы скульптора встал и подошел к своему изображению. Кидога восторженно смотрел на создание Пандеона, едва сдерживая слова одобрения. Одноцветная глина приняла все характерные черты властного, умного и сурового лица с твердыми, выдвинутыми вперед челюстями, широким покатым лбом, тяжелыми губами и раздувшимися ноздрями толстого носа. Старый вождь негромко крикнул, обернувшись к дому. На зов появилась одна из жен, молодая, со множеством мелких косичек, подрезанных челкой над бровями. Она подала старику круглое зеркало из полированного серебра, явно северной работы, неведомыми путями попавшее вглубь Африки. Вождь поднес зеркало на вытянутой руке к щеке изваяния и сосредоточенно стал сравнивать свое отражение с творением Пандиона. Пандион и Кидога ожидали суждения старика. Долго молчал вождь. Наконец опустил зеркало и тихо сказал: «Велика сила человеческого умения. Ты, чужеземец, владеешь этой силой, как никто в нашей стране. Ты сделал меня лучше, чем я есть. Значит, ты думаешь обо мне хорошо. Я отплачу тебе тем же. Какой бы ты хотел награды?» Кидога подтолкнул Пандиона, но молодой Эллен ответил мудрому старику словами, казалось, исходившими из самого сердца: «Вот я весь перед тобой. У меня нет ничего, кроме копья, подаренного мне...» Пандион запнулся и порывисто закончил: «И мне ничего не нужно здесь, в чужой для меня стране. Еще у меня есть родина. Она так далеко от меня, но это самое большое мое богатство. Помоги мне вернуться туда». Учитель слонов положил руку на плечо молодого Эллена отеческим жестом. «Мне хочется еще говорить с тобой. Приходи завтра вместе с твоим другом. А сейчас покончим дело. Я велю нашим мастерам высушить глину так, чтобы она не растрескалась. Теперь я хочу сохранить свое изображение. Они вынут лишнюю глину изнутри и покроют ее особой смолой. Они умеют это делать. Только мне не нравятся слепые глаза. Можешь ты вставить в них камни, которые я тебе дам?» Пандион согласился. Старик снова позвал жену. Она появилась на этот раз с ящиком, обтянутым леопардовой шкурой. Из ящика вождь достал объемистый мешочек и высыпал из него на ладонь горсть крупных, прозрачных, как вода, граненых камней овальной формы. Необычный искрящийся блеск их привлек внимание Пандиона. Каждый камень как бы собирал в себе всю силу солнечного света, оставаясь вместе с тем холодным, прозрачным и чистым. «Я всегда желал иметь такие глаза», — сказал вождь, «чтобы они собирали свет жизни, не меняясь сами. Выбери лучшие и вставь их». Молодой скульптор повиновался. Статуя вождя приобрела особенный, непередаваемый вид. В серой сырой глине сияли на месте глаз светоносные камни. От их блеска лицо наполнилось волшебной жизнью. Контраст, сначала показавшийся Пандиону неестественным, потом изумил его. Чем дольше он всматривался, тем большую гармонию видел он в сочетании прозрачных глаз с темной глиной скульптуры. Учитель слонов был очень доволен. «Возьми себе на память этих камней, чужеземный мастер!» — воскликнул вождь и высыпал в горсть Пандиону несколько штук. Некоторые превышали величиной косточку сливы. «Эти камни тоже из южных степей. Их находят там, в реках. Тверже и чище этих камней нет ничего в мире. Покажи на своей далекой родине чудеса юга, добытые повелителями слонов». Пандион, поблагодарив старика, ушел, на ходу пряча подарок в мешочек с камнем Яхмоса. «Не забудь, приходи завтра!» — крикнул ему старый вождь. В хижине бывшие рабы оживленно обсуждали, что получится в результате успеха, выпавшего на долю Пандиона. Надежда на скорое продолжение пути все крепла. Казалось невозможным, чтобы повелители слонов не отпустили путников и не показали им верной дороги. В назначенное время Пандион и Кидога появились у дома вождя. Старик поманил их рукой. Друзья уселись у ног учителя слонов, стараясь скрыть волнение. Старик посидел некоторое время молча, потом заговорил, обращаясь сразу к обоим. Я совещался с другими вождями, и они согласны со мной. Через поллуны после большой охоты мы отправляем отряд на запад за целебными орехами и золотом. 6 слонов пойдут через лес и дальше, в верховье большой речки, в 7 днях пути отсюда. Дай мне палку, — приказал вождь Пандиону. На земле старик начертил берег морского залива, углом врезавшегося в сушу, и Кидога слабо вскрикнул. Вождь провел извилистую черту, обозначавшую речку с разветвлением на конце, и поставил в развилине крестик. «Слоны дойдут вот сюда. Вы пойдете за ними следом и легко перейдете лес. Дальше вам придется идти самим, но до моря останется 5 дней пути». «Отец и владыка, ты спасаешь нас!» — вне себя закричал Кидога. «Эта речка течет уже в пределах моей страны, и мне знакомо золотоносное плоскогорье!» Негр вскочил и заметался перед вождем. «Я знаю», — спокойно сказал старик, насмешливо улыбаясь. «Я знаю твой народ и твою страну, и некогда знал там сильного вождя Иорумефу». «Иорумефу?» — захлебнулся Кидога. «Это мой дядя по матери!» «Хорошо», — перебил вождь негра. «Ты передашь ему привет от меня. Теперь ты понял все?» И, не дожидаясь ответа, он закончил. «Я хочу говорить с твоим другом». Вождь повернулся к Пандиону. «Я чувствую, ты будешь большим человеком в своей стране, если удастся тебе вернуться на родину. Ты расскажешь там о нас. Народы должны знать друг друга, а не бродить в потемках вслепую, подобно стадам животных в степи или в лесу. Одни искусны в охоте, другие племена в мастерстве или добывании металлов, или плавании. Хорошо бы нам учиться друг у друга, передавать знания. Тогда могущество людей быстро возросло бы». «Ты прав, мудрый вождь», — ответил Пандион. «Но почему же тогда вы окружаете такой тайной обучение слонов? Почему не расскажете об этом другим племенам, чтобы те тоже жили в довольстве, подчинив себе страшных великанов?» «Обучение слонов — тайна только для глупцов», — улыбнулся старик. «Любой умный человек легко ее разгадает. Но помимо тайны есть тяжелый и опасный труд, исполненный бесконечного терпения. Мало одного ума, нужна еще и работа. Мало в здешней земле племен, которые обладали бы сразу 3 качествами, имеющимися у моего народа: умом, трудолюбием и безмерной отвагой. Чужеземец, знай, что взрослого слона приручить невозможно. Мы ловим их совсем молодыми. Молодой слон обучается 10. 10 упорного труда нужно затратить, чтобы животное стало понимать приказания человека и выполнять нужную работу». 10 воскликнул озадаченный Пандион. «Да, не меньше, если ты правильно определил характер слона. Если ты ошибся, ты не справишься с ним и в 15. Среди слонов есть и упрямцы, и тупицы. Не забудь еще, что добыча молодых слонов связана с огромной опасностью. Мы должны ловить их своими руками, без помощи обученных слонов, иначе прирученные животные тоже уйдут со стадом. Они помогают уже потом, когда стадо прогнано, а молодые слоны схвачены. На каждой охоте всегда гибнет несколько наших храбрецов». В голосе вождя послышался отзвук печали. «Скажи, ты видел упражнение наших молодых воинов, да? Это тоже необходимое для ловли слонов искусство». Пандион несколько раз смотрел на необыкновенные игры повелителей слонов. Воины вкапывали на ровной полянке 2 высоких шеста и привязывали к ним поперечную бамбуковую перекладину на высоте 5 локтей от земли. Затем, разбежавшись, они как-то по-особенному боком вскидывались в воздух и перелетали через перекладину. Тело прыгуна изгибалось, почти складываясь пополам, и летела в высоту правым боком по направлению прыжка. Пандион никогда не видел таких высоких прыжков. Некоторые, более умелые, прыгали на высоту даже 6 локтей. Молодой Эллен, удивленный искусством повелителей слонов, не понимал, однако, для чего им нужно это умение. Слова сурового вождя немного разъяснили ему значение упражнений. Вождь помолчал, потом повысил голос. «Теперь ты видишь, насколько трудно это дело. Охотятся на слонов и другие племена. Они убивают их с деревьев тяжелыми копьями, загоняют в ямы, подкрадываются во время сна в лесу. Вот что!» Вождь хлопнул себя по колену. «Я велю взять тебя на охоту за слонами. Она будет скоро, до того, как пойдет отряд в западный лес. Хочешь увидеть славу и муку моего народа?» «Хочу и благодарю тебя, вождь. А товарищам можно будет пойти со мною?» «Нет, всех вас слишком много. Позови с собой 1-2, иначе вы окажетесь помехой». «Пусть со мной пойдут 2 моих друга. Вот он», — Пандион указал на Кидога, — «и еще один». «Кто? Тот угрюмый, густобородый?» — спросил учитель слонов, подразумевая Кави. И молодой Эллен подтвердил правильность его догадки. «Я хотел бы тоже побеседовать с ним. Пусть он придет ко мне», — сказал старик. «Ты, наверное, хочешь скорее передать товарищам весть о том, что мы согласны помочь вам. Когда мы назначим день охоты, тебе скажут». И старик жестом руки отпустил обоих друзей. Под зловещие удары барабанов охотники собрались в дорогу. Часть выступала на слонах, нагруженных веревками, едой и водой, другие пошли пешком. К ним примкнули Кави, Кидога и Пандион, вооруженные своими могучими копьями. 200 охотников перешли речку и двинулись по степи в северном направлении. Гряди обнаженных скал, едва видневшихся в синей дымке над горизонтом. Охотники шли очень быстро, так что даже таким ходокам, как 3 друга, было нелегко поспеть за ними. От подошвы горной гряды к югу и востоку степь была совершенно плоской, с выжженными большими и ровными участками. Желтая равнина под ветром покрывалась облачками пыли, обегавшими тусклую зелень деревьев и кустарников. Ближайшие обрывы были видны ясно, но дальние скалы скрывались серо-голубым туманом. Закругленные вершины выступали, как огромные черепа призрачных слонов. Более низкие топорщились, напоминая спины крокодилов. Заночевав у южного конца цепи утесов, повелители слонов на рассвете двинулись вдоль их восточного склона. Впереди над равниной клубилось красноватое марево. В нем дрожали и расплывались силуэты деревьев. Обширное болото простиралось на север. От толпы охотников отделился юноша. Велел чужеземцам следовать за ним и начал взбираться на горную гряду. Кави, Пандион и Кидога поднимались по уступу на высоту в 200 локтей. Над их головами возвышался пышущий жаром каменный откос. По ярко-желтой поверхности скал змеились черные трещины. Охотник довел друзей до выступа, приходившегося против края болота, велел укрыться за пучками жесткой травы и камнями, сделал знак молчания и исчез. Этрусск, негр и Эллен долго лежали под палящими лучами солнца, не смея разговаривать. Ни одного звука не доносилось со стороны расстилавшейся внизу долины. Вдруг слева послышался неясный хлюпающий шум, приближавшийся и усиливавшийся. Пандион осторожно выглянул из-за камня сквозь едва колеблющуюся траву и замер. Темно-серая туча 1000 слонов покрыла болото. Гигантские животные проходили наискось от гряды скалы и, пересекая границу степи и болота, направлялись на юго-восток. Тела животных ясно выделялись на желто-серой траве. Слоны шли стадами от 100 до 500 штук. Группы следовали одна за другой цепью с небольшими промежутками. Каждое стадо грудилось плотной массой, животные тесно прижимались друг к другу, и сверху казалось, что движется сплошное серое пятно с волнистой поверхностью 1000 спин, испещренной белыми черточками бивней. На топких местах стадо растягивалось в узкую ленту. Некоторые слоны бросались в стороны, растопыривая уши и смешно расставляя выпрямленные задние ноги, но потом снова вливались в поток. Одни, большей частью огромные самцы, не торопясь переставляли ноги, опустив головы и уши. Другие важно выступали, высоко приподняв переднюю часть тела и перекрещивая задние ноги. Третьи часто поворачивались боком, оттопыривая тонкие хвосты. Бивни самой различной величины и формы. Короткие и длинные, почти касавшиеся земли, изогнутые и прямые, белели в темно-серой массе огромных тел. Кедога приблизил губы к уху Пандиона. «Слоны переходят на болота и реки, степь высохла», — прошептал негр. «А где же охотники?» — спросил молодой Эллен. «Они спрятались. Ждут стада, где много маленьких слонов. Такое стадо пойдет сзади всех. Здесь видишь только взрослые». «Почему у одних слонов короткие бивни, а у других они длинные?» «У них бивни сломаны». «В битве между собою?» «Мне говорили, между собой слоны дерутся редко. Гораздо чаще слон ломает бивни, когда валит деревья. Бивнями он выворачивает деревья, чтобы съесть плоды, листья и тонкие ветви. У лесных слонов бивни гораздо крепче, чем у степных. Вот почему из лесов идет для торговли твердая слоновая кость, а из степей мягкая». «А эти слоны степные или лесные?» «Степные. Посмотри сам». Кедога указал на старого слона, замешкавшегося недалеко от скалы, где сидели друзья. Серый великан, стоя по колени в траве, повернулся прямо к смотревшим на него. Широко раскинутые уши оттопырились. Кожа их натягивалась, как парус, нижние края обвисали мелкими складками. Слон опустил голову. От этого движения покатый лоб животного выдвинулся вперед. Глубокие ямы ввалились между глазами и теменем, и вся голова сделалась похожей на толстую, утончавшуюся к низу колонну, незаметно переходившую в отвесно опущенный хобот. Поперечные складки, похожие на темные кольца, пересекали хобот на равных промежутках. У основания его, косо в стороны и к низу, расходились кожистые трубки, из которых торчали очень толстые и короткие бивни. «Я не понимаю, как ты узнал, что слон степной?» — прошептал Пандион, внимательно осмотрев спокойного старого великана. «Видишь его бивни. Они не сломаны, а стерты. У старика они не растут так, как у слона в расцвете сил. И он сильно стер их, потому что они мягкие. У лесного слона не увидишь таких бивней. Они чаще бывают тонкие и длинные». Друзья тихо переговаривались. Время шло. Передние слоны скрылись за горизонтом. Стадо превратилось в темную полосу. Слева показалось еще одно большое стадо. Во главе шли четыре самца чудовищной величины, около 8 локтей высоты. Они двигались, покачивая головами, и длинные, слегка изогнутые бивни то поднимались, то касались травы острыми концами. В стаде было много слоних, отличавшихся впалыми спинами и большими складками кожи на боках. За ними, вплотную к задним ногам, неуверенно шли маленькие слонята, а сбоку, несколько особняком, весело ступала подросшая молодежь. Маленькие бивни и уши, небольшие продолговатые головы, большие животы и одинаковая высота передних и задних ног отличали их от взрослых. Друзья поняли, что приближается решительный момент охоты. Маленьким слонам трудно было идти по болоту, и стадо отклонилось вправо, выбравшись на твердую почву между кустарниками и редкими деревьями. «Почему слон, такой тяжелый, не вязнет в болоте?» — опять спросил Пандион. «У него особые ноги», — начал Кедога. «Он...» Оглушительный гром металлических листов и барабанов, неистовые вопли внезапно разнеслись по степи. У друзей перехватило дух от неожиданности. Слоновье стадо в панике ринулось к болоту, но там из травы возникла цепь людей с барабанами и трубами. Передние ряды животных отпрянули назад, остановив напор задних. Пронзительный трубящий рев испуганных слонов, гром металлических листов, хруст ломающихся ветвей, в этом адском шуме изредка пробивались тоненькие жалобные вопли слонят. Животные заметались, то скучиваясь вместе, то бросаясь в рассыпную. В хаосе мечущихся гигантов, в клубах густой пыли мелькали люди. Они не приближались к стаду, перебегали, выстраивались и снова ударяли в листы. Постепенно друзья поняли, что делали охотники. Они отбивали молодых слонов от взрослых и оттесняли их направо, в широкое устье сухой долины, врезанной в скалистую цепь и загражденной полосой деревьев. Серые великаны устремлялись на охотников, стремясь растоптать, сокрушить неведомо откуда взявшихся врагов. Но люди, высоко подпрыгивая, на мгновение скрывались в кустарниках и деревьях. Пока разъяренные животные размахивали хоботами, разыскивая спрятавшихся врагов, с другой стороны возникали новые ряды воинов, бешено орущих и гремящих металлическими листами. Слоны бросались на этих охотников, и люди опять повторяли тот же маневр, стараясь отделить молодых животных. Стадо отходило все дальше в степь. Серые тела скрылись за деревьями, и только оглушительный шум и высоко взлетавшая пыль указывали на место охоты. Ошеломленные друзья, пораженные бесстрашием и ловкостью людей, избегавших ярости, кидавшихся на них чудовищ и неуклонно продолжавших свое опасное дело, молча смотрели на опустевшую степь с примятым кустарником и поломанными деревьями. Кидога озабоченно хмурился, прислушивался и, наконец, тихо сказал. «Что-то плохо. Охота пошла не так, как нужно». «Откуда ты знаешь это?» – удивился Кави. «Если они привели нас сюда, значит, рассчитывали, что стадо пойдет на восток, прямо от нас. А теперь стадо ушло вправо. Я думаю, это нехорошо». «Пойдем туда», – предложил Пандион, – «назад по уступу, как пришли». Кидога недолго размышлял и согласился. В сумятице сражения их приход ничего не значил. Укрываясь за травой и камнями, низко пригнувшись, Этрус, Кэлен и Негр передвинулись на 1000 локтей назад, вдоль скалистой цепи, пока не оказались снова над открытым местом равнины. Друзья увидели расселину в скалах, куда охотникам удалось загнать больше 10 молодых слонов. Люди сновали между деревьями, искусно набрасывая на слонят петли и привязывая к стволам. Цепь охотников, вооруженных широкими копьями, замыкала выход из долины. Грохот и крики раздавались в 2000 локтей впереди и направо. Там, по-видимому, находилась большая часть стада. Вдруг отрывистые и резкие трубные звуки послышались впереди и слева. Кидога вздрогнул. «Слоны нападают», — тихо прошептал он. Протяжно застонал человек. Гневные крики другого прозвучали командой. В дальнем конце открытой поляны, там, где два раскидистых дерева отбрасывали большие пятна тени, друзья заметили движение. Мгновение, и оттуда вынырнул огромный слон с растопыренными ушами и вытянутым вперед, как бревно, хоботом. Рядом с ним возникли два таких же гиганта. Пандион узнал чудовищных вожаков стада. Четвертый в сопровождении еще нескольких слонов бежал позади. Наперерез слонам справа из кустов выскочили охотники. Они вклинились между ними, на ходу бросая в слона, появившегося последним, копья. Тот неистово затрубил и бросился за людьми, быстро бежавшими в сторону болота. За ним повернули и остальные слоны. Три вожака, не обращая внимания на хитрый маневр людей, отделивших их от товарищей, продолжали нестись к долине в скалах, должно быть, привлеченные криками молодых слонов. «Худо, худо! Вожаки вернулись с другой стороны», — взволнованно шептал Кидога, сдавливая до боли руку Пандиона. «Смотри на храбрецов!» — воскликнул, забывшись, Кави. Воины, заграждавшие вход в долину, не дрогнули, не спрятались от разъяренных чудовищ. Они выступили вперед длинной цепью. Выгоревшая низкая трава не могла скрыть ни одного движения людей. Слон, бежавший первым, устремился прямо в середину цепи охотников. Двое людей остались неподвижными, а их соседи с обеих сторон вдруг прыгнули навстречу налетавшему чудовищу. Слон замедлил бег, высоко поднял тяжелый хобот и, злобно свистя, стопотом обрушился на людей. Не больше 10 локтей расстояние оставалось между храбрецами и слоном, когда те молниеносно прыгнули в стороны. И в этот же миг у задних ног чудовища выросли по 2 человека с каждой стороны. Двое вонзили широкие копья в брюхо животного. Двое, откинувшись назад, ударили по задним ногам слона. Высокий свистящий звук вырвался из поднятого хобота вожака. Опустив его, слон повернул голову в сторону ближайшего справа человека. Тот не успел или не мог увернуться. Брызнула кровь, и 3 друга отчетливо увидели обнажившиеся на плече и боку человека кости. Раненый безмолвно упал. Но и гигантский слон грузно осел на задние ноги и медленно боком двинулся в сторону. Охотники, оставив его, присоединились к товарищам, сражавшимся с 2 другими вожаками. Те оказались умнее или уже имели опыт в борьбе с человеком. Исполинские чудовища бросались из стороны в сторону, не давая возможности подкрасться к ним сзади, и задавили 3 охотников. В лучах заходившего солнца багровела пыль, застилавшая место битвы. 8-локтевые гиганты казались черными башнями, у подножия которых сновали бесстрашные люди. Они прыгали, увертываясь от длинных клыков, подставляли под хоботы упертые в землю колья, с криками забегали сзади, отвлекая нападающих слонов от товарищей, гибель которых была бы неизбежной. Животные, разъяренные до неистовства, беспрерывно трубили. Когда они поворачивались головами к скале, на которой сидели три друга, то казались необычайно высокими. Широкие пятна растопыренных ушей раскачивались над людьми. Сбоку слон с опущенной головой казался ниже. Бивни почти загребали землю, готовые вот-вот поддеть человека. Пандион, Кидога и Кави понимали, что видят только часть сражения. Оно происходило и вдали за деревьями, где находилось все стадо, и налево на болоте, куда побежали охотники, отвлекая четвертого вожака и прорвавшихся с ним слонов. Что делалось там, было тайной для друзей, но они не могли думать об этом. Кровавое сражение перед ними всецело завладело их вниманием. Из-за деревьев загремели, приближаясь, барабаны. Отряд в несколько десятков воинов прибыл на подмогу к сражавшимся. Вожаки слонового стада остановились как бы в нерешительности. Люди грозно закричали, размахивая копьями, и тогда чудовища отступили. Они бросились к своему третьему товарищу, лежавшему на земле, и, подогнув колени, стали по бокам раненого, подсунули под него бивни и подняли на ноги. Затем, стиснув его своими телами, гиганты потащили его за деревья, уронили, опять подняли и скрылись. Несколько охотников бросились вдогонку, но были остановлены человеком, распоряжавшимся охотой. «Не уйдет, скоро бросят, опять разъярятся», — перевел Кидога его слова. Шум направо все удалялся и затихал, битва, по-видимому, была выиграна. Со стороны болота с севера показалось несколько охотников. Они несли два неподвижных тела. На троих друзей никто не обращал внимания. Негр, Этрусск и Эллен осторожно спустились в степь, чтобы осмотреть поле боя. Друзья пошли туда, где была главная часть стада. Пробиваясь через кусты, Кидога вдруг испуганно отпрянул. На сломанном от падения слоновой туши дереве лежал умирающий слон. Конец его хобота слегка шевелился. Дальше деревья становились реже, и между ними виднелась серая груда. Второй слон лежал на брюхе с подогнутыми ногами, с выгнутой горбом спиной. Почуяв приближение людей, животное подняло голову. Вокруг его потускневших и запавших глаз залегли глубокие складки кожи, придававшие слону старческое выражение бесконечной усталости. Гигант поник головой, упершись на длинные бивни, потом с глухим стуком упал на бок. Вокруг перекликались охотники. Кидога махнул рукой и повернул назад, с юга опять показалось стадо слонов. Друзья поспешили к скалам, но тревога была ложной, это подходили обученные животные повелителей слонов. Привязанные к деревьям молодые слоны топорщили хвосты и бешено бросались на людей, стараясь достать их вытянутыми хоботами. Слоновожатые ставили прирученных слонов по бокам каждого пленника. Они сжимали пойманного своими телами и уводили к селению. На всякий случай к шее и задним ногам слоненка были привязаны канаты. Каждый канат держали по 15 охотников, шедших впереди и сзади. Лица людей, усталые и похудевшие от страшного напряжения, были угрюмы. Уже 11 неподвижных тел было положено на плетеные площадки на спинах слонов. А люди все еще рыскали в кустах в поисках двух куда-то пропавших товарищей. Слонов с пойманными слонятами увели. Охотники сидели и лежали на земле, отдыхая после боя. Друзья подошли к распорядителю охоты, и Кидога осведомился, не могут ли они чем-нибудь помочь. Распорядитель сердито посмотрел на них и грубо сказал: «Помочь? Чем вы можете помочь, чужеземцы? Охота была тяжелой, мы потеряли много храбрецов. Ждите, где вам приказано, не мешайте нам!» Друзья отошли к скалам и уселись в стороне, боясь ссоры с людьми, от которых зависело их будущее. Кави, Пандион и Кидога лежали в ожидании, когда их позовут, и негромко разговаривали. Солнце садилось. Черные тени от зубчатых скал продвигались в степь. «Я не понимаю все же, как громадные слоны не уничтожают в бою всех охотников», — задумчиво произнес Кави. «Если бы слоны сражались крепче, они просто стерли бы людей в пыль». «Ты прав», — отозвался Кидога. «Счастье людей в том, что у слона слабое сердце». «Как может это быть?» — изумился Этруск. «Просто слон не привык сражаться. Он так силен и велик, что на него никто не нападает, ему не грозят опасности. И только человек осмеливается охотиться на него. Поэтому серый великан — нестойкий боец, его воля легко ломается. и он не выдерживает долгого сражения, если не сомнет врага сразу. Вот буйвол — другое дело. Если бы у него были ум и размеры слона, погибли бы все охотники». Кави промычал что-то неопределенное, не зная, верить ли негру, но вспомнил, какую нерешительность в самый нужный момент боя проявляли слоны сегодня у него на глазах, и промолчал. «У повелителей слонов копья совсем другие, чем у нас. Лезвие 8 пальцев ширины», — вмешался Пандион. «Какую же силу надо иметь для удара таким копьем?» Кидога вдруг встал и прислушался. Ни одного звука не доносилось с той стороны, где расположились охотники. Золотое от зари небо быстро тускнело. «Они ушли и забыли про нас!» — воскликнул негр и выбежал из-за выступа утеса. Все было пусто кругом. Вдали слышались еле различимые голоса. Охотники ушли, оставив троих друзей. «Идем за ними скорей, путь далек!» — заторопился Пандион. Но негр остановил друга. «Поздно. Сейчас погаснет заря, и мы в темноте собьемся с дороги», — сказал Кидога. «Лучше подождать, пока взойдет луна. Это будет скоро». Кави и Пандион согласились и прилегли отдохнуть.